Домоправительница придирчивым взглядом обвела все детали и предметы небольшого музея, а потом и подправила два хоста, которые, как ей показалось, не висели с нужным наклоном. Немного взбила и поставила обратно идеально в центре изголовья подушку, удовлетворенно вздохнула и вышла из комнаты, и уже чисто машинально заглянула в комнату Мальвики, совсем не ожидая ее застать. Но девушка оказалась там. «О, а я думала, ты в библиотеке». «Да, сейчас как раз туда собиралась». Но при этом девушка отвернулась к окну и замерла. Старушка уже слишком хорошо умела различать настроение своей воспитанницы, чтобы не обратить внимания на такое поведение. А когда приблизилась, то сразу заметила намокшие бинты ниже выступающих вперед очков бинокли. И какое же сердце не сожмется от жалости при виде детских переживаний. Оставалось лишь выяснить причину этих слез и опытными наставлениями рассеять любые недоразумения жизни. А чего это моя маленькая расстроилась? Тетушка прижала забинтованную головку к своей груди и стала осторожно гладить уже немного отросшие волосы. «Или у тебя что-то болит после операции?» Девушка вздрогнула от вырвавшегося рыдания и крепко обняла старушку за талию, сильно прижимаясь к ней щекой и ухом, и лишь потом спросила: «А если я все равно останусь некрасивой?» Тетушка облегченно и благодушно рассмеялась. «Так вот что тревожит мою девочку, не переживай, все равно ты будешь во много раз симпатичнее, чем с поврежденным носом и с испорченным зрением, а если ты еще вдобавок будешь постоянно улыбаться, но ведь красивой быть намного лучше, да еще такой, например, как Лирна. Ну, не обязательно становиться такой броской красавицей, как наша хуторянка». Домоправительница решила продолжить тему до конца. «Любая женщина может привлечь понравившегося мужчину хотя бы своим характером, нежностью, настойчивостью. Наконец, весь мир полон случаев, когда простые, обычные в плане внешности девушки и женщины завоевывали сердца великих воинов, знаменитых ученых, а то и лиц королевской крови. Но для этого они старались применить весь свой ум, раскрыть все свои таланты и доказать избраннику, что именно она является лучшей и единственной в мире. И чем больше ты будешь учиться, чем больше ты будешь познавать историю и суть взаимоотношений между разумными существами, тем проще и естественнее для тебя будет проходить процесс укрощения любого мужчины. А мне не нужен любой, тогда еще лучше. Достаточно будет сконцентрировать все свои усилия, знания и опыт на конкретном избраннике, и он твой. Но учти, пока ты будешь поддаваться лишь зову сердца, тебя всегда могут обмануть и использовать. А вот когда ты будешь помогать себе здравым рассудком, то сможешь избежать участи глупых и доверчивых простушек, которые остаются несчастными в жизни, даже невзирая на свою неземную красоту. Правда, конечно, и не стоит никогда поддаваться грустному настроению. Лучше использовать каждую свободную минутку для того, чтобы развить свой ум и потренировать свою память. Поняла? Да. Может, еще сомнения есть? А как я за стол сегодня сяду в таком виде? Запросто. Но ведь надо мной будут смеяться. Срывающимся голосом воскликнула Мальвика. Ерунда. Ведь раньше тоже смеялись. Раньше я знала, что я такая навсегда. А теперь мне страшно, потому что я знаю, эти уродливые очки на мне временно. Тетушка Анна громко вздохнула, потому что возле ее живота опять послышались всхлипывания. Опять слезы? Мы ведь договорились, что ты больше времени на них тратить не будешь. Это во-первых. А во-вторых, попытайся представить себе дело с совсем другой стороны. Вот тебя все сегодня увидят с бинтами, и пусть даже посмеются в душе над твоими очками. Но зато потом, когда твое лицо будет в полном порядке, все могут заметить те огромные, ожидаемые тобой изменения с наибольшим энтузиазмом. Ведь у них будет с чем сравнивать, и последующие наблюдения будут явно в твою пользу. Девушка затихла, раздумывая над словами опытной женщины, а потом задала совсем уж неожиданный вопрос: «И у меня будет шанс выйти замуж за Кремона?» Тетушка Анна даже опешила вначале. «Ну как объяснишь ребенку нереальность такого желания? Вот уж угораздило сиротке вбить себе такое в голову. И как только подобные мысли у нее появились, попробуй ей теперь деликатно что-то растолковать и не довести при этом до истерики. И так девочка столько всего в жизни натерпелась. Как бы ее отвлечь от этих глупостей? Да не настойчиво, словно невзначай, а для этого надо пройти много испытаний и условностей. Ты ведь знаешь, как долго живут эльмитоланы и какая у них сложная и насыщенная жизнь. Порой они даже самим себе не принадлежат. Поэтому стать женой такого человека не только почти невозможно, но и печально. Ведь он столетиями не будет стареть, а простая женщина за относительно короткое время превратится в старуху, как бы ни поддерживали ее жизненные силы с помощью колдовства, и все равно она умрет раньше своего супруга. Так что колдуны стараются вообще не вступать в официальные браки с простыми женщинами. Вот если бы ты была эльмитоланкой. Девушка вся встрепенулась, отстранилась от домоправительницы и уставилась на нее двумя дырочками очков. А если я все-таки стану колдуньей, увы, в твоем возрасте ты бы уже давно знала о таком шансе. Ведь каждому знакомы инструкции про два признака, которые уже хорошо заметны в 90-летнем возрасте. Даже в самых уединенных и далеких хуторах о них ведают, а у тебя их нет, к сожалению. А может, они просто незаметны? Девушка встала и подошла к окну, поправляя платье вполне взрослыми движениями. Кому незаметны? Тебе или твоему дедушке? Заулыбалась тетушка Анна. Он ведь проверял тебя под сонным покрывалом, пытаясь отыскать малейшие воспоминания о твоих родителях, и ничего интересного не обнаружил. Каждый человек способен без труда отыскать в себе признаки зарождения эльмитолана, а уж женщины, и подавно. Даже мне известно, все женские признаки можно пересчитать чуть ли не по пальцам. А если у меня какие-то особенные признаки? Похоже, Мальвика совсем успокоилась, и ее мысли потекли в другом направлении. Этому следовало только помощь. Если ты так считаешь, у тебя есть возможность проверить свои догадки в библиотеке. Уж такое обширное вместилище знаний, как в этом замке, вряд ли найдешь в других местах или замках эльмитоланов. Точно. Мне кажется, я даже видела такую книгу «Признаки зарождения магической силы и предвестники всплеска». Последние слова девушка договаривала на ходу, и понятно было, что мыслями она уже в библиотеке. Тетушка Анна только и успела крикнуть ей вслед: «Только ужин не прозевай, как услышишь шум, так сразу и спускайся к столу». «Хорошо», — донеслось из глубины коридора, но и то радовало, что сиротка теперь нашла чем заняться. А там и время пройдет, и бинты снимут, и личико станет, вполне возможно, симпатичным, и глупые мысли о замужестве вылетят из ее головки, как младенческие воспоминания. Но вот почему она захотела в мужья именно Кремона, интересный вопрос. Но, пожалуй, еще интереснее было бы узнать ответ на него. Домоправительница через окно взглянула на сгущающиеся сумерки и тут же сорвалась с места. Направляясь к кухне, она уже полностью сосредоточилась на том, что ставить на стол в первую очередь и в какой последовательности подавать горячие блюда. Давид Сонный стоял рядом со своим конем на одном из холмов возле южной дороги и в лучах закатного светила любовался озером, замком и скалами. По отсутствию суеты во дворе возле конюшен он понимал, что отряд еще не вернулся и ужин вряд ли начнут подавать на стол раньше, чем воины умоются и переоденутся после дальней и утомительной дороги, коль еще доберутся к сроку. Своего ординарца колдун оставил на строительной площадке с наставлением лично присматривать завтра с самого утра за работами у возводящейся башни, а сам намеревался присоединиться к протектору Агвана и посмотреть на таинственное оружие в действии. Если, конечно, заряды действительно доставят в замок с минуты на минуту, но сомневаться в переданном известии не приходилось. И, возможно, уже после ужина Хлеби проведет первый показательный выстрел. Тогда здесь станет еще интереснее. Ведь это однозначно, что присутствие в этом месте в данное время сулит большие перспективы в ближайшем и далеком будущем. Хотя внутренне Давид Сонный был очень недоволен двумя обстоятельствами. Первое. Он никак не мог продвинуться вперед в налаживании контактов с летающими растениями. Ну не хотели они сотрудничать без своего лидера спина. Даже Лирна сильно удивлялась такому поведению Баларов. Ведь раньше она могла запросто устраивать спектакли с полетами по небу и без спина, а сейчас зеленые шары словно сговорились и затаились. Может, они сомневались в возвращении своего лидера, ведь от людей всего можно было ожидать. Пленят, распилят на кусочки, а потом еще и просверлит в каждой части тела по сотне дырок. Наверняка в истории лесной стаи существовали подобные легенды о кровожадности, нет, скорее щепкожадности коварных человекоподобных созданий. Конечно, непонятное упрямство Баларов могло пошатнуть репутацию эльмитолана Сонного и поставить под сомнение его профессиональные способности натуралиста и исследователя живых форм существования. Но ведь в таком деле спешить не стоило. Итак, то, что было наработано до его приезда, подъем его самого на небывалую высоту и сопровождение Баларами отрядов в двух походах, весьма ощутимый и перспективный результат. Так что оставалось только немного проявить выдержку, терпение и сообразительность. А вот второе обстоятельство задевало самолюбие Давида Сонного куда больше, и касалось оно строптивой красавицы-хуторянки. Когда колдун увидел ее в день приезда, то сразу решил насладиться прелестями девушки в полном объеме. А когда узнал, что ее жених отправляется в недельный поход, даже великодушно не стал спешить с совращением красавицы, решив обставить это дело более романтично и естественно, и довести Лирну до того момента, когда она сама будет предлагать ему свое тело и ласки, лишь бы он одарил девушку вниманием и высоким искусством любви. Но дни шли за днями, а хуторянка и не думала соблазняться на томные взгляды и пикантные комплименты в свой адрес. Даже наоборот, она, видимо, поняла намеки столичного гостя и вообще уклонялась в разговорах от любых тем, которые не касались занятий с баларами. Видя, что время уходит неотвратимо, Давид решил форсировать события и вчера на лесной дороге постарался весьма недвусмысленно обнять молодую красавицу, и получил такой категорический отпор, что до сих пор находился в недоумении, как его, такого милого, обаятельного и обворожительного, оттолкнула от себя какая-то полуграмотная деревенская девчонка. Несмотря на все свои победы на любовном фронте, Сонный помнил и несколько досадных неудач, когда женщины ни в какую не соглашались вступать с ним в интимную связь. Но то были такие женщины, что, не моргнув глазом, могли и королю осмелиться сказать «нет». А это, ну, красиво, ну, молода, ну, влюблена в своего обвешанного мускулами гиганта. Ну и что, могла бы побаловаться с одним из самых великих соблазнителей королевства. Так нет, даже не пофлиртовала ради приличия. Давид тяжело вздохнул, отгоняя неприятные мысли о подпорченном имидже Лавеласа, и вновь перевел затуманенный взгляд на замок и сразу заметил снижающихся с неба двух баларов. В тот же момент во внутреннем дворе зажглось несколько осветительных шаров, и колдун отчетливо увидел пятерых всадников. За каждым из них на привязи рысило по две солидно нагруженные лошади. Странно, ведь отправлялся отряд в поход, имея лишь по одному ездовому животному в запасе, а тут их количество удвоилось. Может, прикупили чего по дороге, как бы там ни было, но вечер обещал быть весьма интересным уже хотя бы пересказом приключений в гиблых топях, и Давид Сонный лихо взлетел в седло и понесся на максимальной скорости к замку, ведь хотелось услышать все детали и не пропустить ни единого слова. Хлеби, встречая отряд во дворе, чуть ли не подпрыгивал от нетерпения, и хоть удивился увеличению количества лошадей, первый вопрос задал про пластины с зарядами. Привезли, конечно. Сколько штук? 78. Услыхав цифру, хозяин замка даже соображать стал плохо и, чуть ли не заикаясь, протянул дрожащие руки перед собой. Где они? Пластины были уложены в 4 прочные кожаные сумки, и Кремон тут же отстегнул одну со своего седла и вручил нетерпеливому наставнику со словами: «Здесь 4-я часть». Хлеби не удивился непомерной тяжести сумки, тут же открыл ее и уставился на светящееся чудо помутневшим взглядом, а затем добрую минуту гладил пластины руками и повторял лишь одно слово: «Молодцы, молодцы». Каперуль тем временем командовал разгрузкой лошадей и отдавал распоряжение конюхам, как и где разместить новых животных. Остальные 3 сумки уже стояли возле ног протектора Агвана и его ученика. Наконец Ихлеби обратил на них внимание, застегнул ту, которую осматривал, и попытался подхватить сразу 4, по 2 в каждую руку. Но это сделать оказалось проблематично, и не столько из-за непомерного веса, сколько из-за неудобного расположения ручек. Тогда последовала команда для Кремона: «Бери 2 и за мной». И, уже покидая двор, Хлеби словно вспомнил об остальных и выкрикнул, не оборачиваясь: «Ужин уже на столе, только вас и ждали, освежитесь с дороги и за стол». Они вошли в замок и стали спускаться по лестнице в подвалы. Дошли до 2-го уровня, который Кремон проходил лишь 1 раз до этого, во время памятного обряда воспламенения крови. Но теперь учитель повел его по узкому коридору влево, и они оказались в огромной мастерской лаборатории. Водрузив свою ношу на просторный стол, частично заставленный газовыми горелками и несколькими большими, черными от смолы кастрюлями, Хлеби взглядом приказал Кремону сделать то же самое. Затем выхватил пластину из сумки и стал с вожделением осматривать, крутить, гладить, давить, нюхать и чуть ли не пробовать на вкус. Видимо, чисто машинально он еще помнил об отряде и опасном прохождении гиблых топий, потому что спросил: «Все здоровы?» Но спросил так отчужденно, что ученик решил пока не рассказывать ни о легком ранении Чиграна, ни об остальных приключениях в дороге, а просто ответил: «Все в полном здравии». «Отлично, просто великолепно, немыслимо, Немного не впопад, отвечал хозяин замка, лихорадочно пытаясь прощупать еле выделяющиеся бороздки и канавки на корпусе пластины. Кремон собрался было подсказать, как сдвигается прозрачное покрытие. Там надо сложить. Но Хлеби его и слушать не стал, лишь отмахнулся в раздражении и нетерпении. «Иди, иди, садитесь за стол без меня, я скоро буду». Парень вспомнил, как он сам не мог оторваться от загадочной пластины ранним утром возле топи, улыбнулся и, оглядываясь по сторонам, двинулся к выходу. Конечно, в лаборатории чего только не было, и осматривать перегонные кубы, реторты и вытяжные приспособления можно часами, но хотелось надеяться, что все это еще впереди. Тем более и учитель совсем недавно угрожал, что скоро они здесь будут проводить практические занятия. Поэтому по лестнице молодой командир отряда взбегал через ступеньку, несмотря на легкую усталость после дальней дороги. Да и есть хотелось просто зверски. В пути ради экономии времени они долгих привалов не делали, да и соскучился желудок по горячей и вкусной пище тетушкиного приготовления. Через полчаса все воины отряда уже сидели за столом в свежих одеждах и со скоростью горного потока смахивали с огромных блюд все подготовленные для них лакомства. Три женщины еле успевали подносить пищу с кухни. Спиртные напитки тоже не экономились, и мужчины не стеснялись себе наливать, сколько душа потребует. Тосты следовали один за другим. При этом то один, то другой из воинов по очереди рассказывали о тех событиях, которые произошли с ними во время похода. Их изредка перебивали вопросами Давид Сонный до старосты Берки. Тетушка Анна лишь всплескивала порой своими ладошками от избытка эмоций и переживаний. А Мальвика, вид которой был встречен хоть и с улыбками, но вполне беззлобно и с сочувствием, вообще сидела как мышка и старалась не привлекать к себе малейшего внимания. Хотя для улучшения слышимости раздвинула бинты в районе своих ушек. Так ей не хотелось пропустить ни единого слова. Прошло минут 40, а хозяин замка все не появлялся. Каперульф же приступил к перечислению трофеев, которые выпали на долю их отряда при разгроме бандитской шайки. «Вы знаете, когда в Иссеке посчитали нашу долю, я просто долго не мог в себя прийти. Нам досталось 16 лошадей, 6 ездовых и 3 гужевых пахоса, несколько подвод, 2 кареты, гора доспехов и оружия, несколько коробок с различными магическими амулетами и куча всякой драгоценной и не очень мелочи. Пока я соображал, как захватить с собой все это добро и избежать при этом задержек в пути, наш молодой командир приказал большую часть отправить на постоялый двор к Ольгерду и уже оттуда организовать доставку небольшим караваном всего приобретенного в Агван. Расходы на сопровождение с лихвой покроются небольшой частью трофеев. Вот это да! — воскликнул Давид Сонный, с восхищением и легкой завистью одновременно покачивая головой. Не только сами вернулись почти без единой царапины, но еще и разбогатеть умудрились. «Да здесь не так наша заслуга», — забасил насытившийся и немного захмелевший от выпитого гримвина бабу, — «как нашего командира. Сжег 3 отщепенцев в синих мантиях, а нам оставалось только трофеи собрать. И сколько кому досталось?» — задала тетушка Анна первый вопрос за весь ужин. «Большую часть полагающейся нам награды определил королевский судья Иссека. Нам осталось лишь разобрать между собой лошадей и пахосов. А это мы уже сделаем вместе с господином протектором в спокойной обстановке. По существующему в Энарме законодательству подобные трофеи делились по утвержденным долям, а между воинами распределялись человеком, состоящим на государственной службе, чтобы не было лишних обид и недоразумений между товарищами. По тому же законодательству половина трофеев и наград принадлежала тому, кто организовал, вооружил и отправил отряд, то есть в данном случае протектору Агвана Эльмитолану Хлеби Избавляющему. Затем из оставшегося 30% доставалось командиру отряда, а остальное добро делилось между воинами. Если кто погибал, то в таком случае его доля передавалась родственникам или другим людям по праву наследования. Кремон к этому моменту разговора уже основательно утолил зверский голод, расслабленно вздохнул и вмешался в разговор. «Кстати, так как мне досталось больше всех драгоценностей, я хочу сделать небольшие и скромные подарки, да и для учителя приготовим оригинальный сюрприз». После этих слов он под оживленный комментарий сотрапезников открыл стоящую возле ног сумку, достал из нее внушительную шкатулку и 2 неприглядных футляра. Затем раздвинул бокал и установил шкатулку прямо перед тарелкой хозяина замка, добавив при этом: «Конечно, если он удостоит нас своим присутствием, а потом еще и заметит это инородное тело на столе». После этого Кремон торжественно открыл больший футляр, достал из него поблескивающее ожерелье с синими и зелеными камнями и под восторженное хмыканье и гугуканье товарищей надел украшение на шею замершей от удовольствия тетушки Анне. «Я все равно такие вещи носить не буду, а вас оно явно украшает и молодит». После секундного замешательства домоправительница вскочила на ноги, притянула высокого парня за шею и несколько раз расцеловала в щеки. «Спасибо, сынок, мне даже неловко такие подарки получать. Может, не стоило, еще чего, носите на здоровье. За вашу заботу этого все равно мало. Даже если когда-нибудь попадется что-то более стоящее, то и тогда в полной мере мы не сможем вас отблагодарить». Затем колдун шагнул в сторону замершей Мальвики и взял ее левую руку в свои сильные и большие ладони. Из меньшего футляра он достал два браслета и по очереди надел на запястье девушки. Украшения были великоваты для тоненьких ручек, и пришлось немного повозиться с уплотняющей застежкой. Когда это было сделано, Кремон добавил: «Девушкам нравятся такие вещи, так что прими от меня этот подарок, и не смотри, что он выглядит не так уж ярко, это временно, достаточно соединить их вместе и, гляди». Колдун соединил оба браслета вместе, и по ним снизу вверх стали пробегать все 7 разноцветных полосок радуги. За столом раздался вздох удивления и восхищения, и лишь сведущий в этих вещах Давид Сонный прокомментировал: «Радужные браслеты – самое модное украшение среди женского населения плоды. Многие мужчины готовы на все, лишь бы сделать такой подарок своим избранницам, а некоторые красотки из ношения этих браслетов даже некий культ создали». Девушка растерянно переводила свои бинокли с браслетов на лицо Кремона и обратно, не зная, то ли благодарить, то ли вопить от восторга. И ей на помощь пришел простодушный бабу. «Сейчас Кремона целовать в знак благодарности не надо. Сделаешь это после полного выздоровления». «Обязательно», — еле слышно ответила Мальвика, то соединяя, то разъединяя браслеты. «Вот и договорились», — засмеялся молодой колдун. «Только смотри, не обмани, я никогда не обманываю». Все так же тихо, но твердо ответила девушка. В этот момент в гостиный зал быстрым шагом вошел хозяин замка. В невероятном возбуждении он уселся на свое место во главе стола и, потирая руки, торжественно воскликнул: «Я ее открыл». Несколько мгновений он сидел, победоносно задрав подбородок, но услышал лишь ленивые вопросы со стороны своего дворецкого. «Что открыли?» «Планку, и увидели внутри теплые шарики, и стоило из-за этого опаздывать к ужину». Торжествующее выражение на лице Хлеби сменилось на удивленное и настороженное. «А вы тоже открывали?» «Конечно», — ответил Кремон, с самым невинным видом усаживаясь на свое место. «Я вам хотел показать в лаборатории, но вы меня отправили ужинать. Так что», — хозяин замка внимательным, полным подозрения взглядом обвел ухмыляющиеся лица присутствующих, заметил переливающиеся отблесками света ожерелье на шее своей тети, удивился браслетом, которыми упоенно играла Мальвика, а затем постучал согнутым указательным пальцем по шкатулке. «А это что такое?» «Лишь небольшая часть вашей доли от завоеванных трофеев», – деловито проинформировал Каперульф. «Завтра к вечеру прибудет все остальное». Сердобольная домоправительница осторожно дотронулась до руки замершего от непонимания происходящего племянника и затянула просительным голосом: «Уже все остыло. Может, все-таки хоть немного поешь?» Хлеби с укором кивнул. «Значит, я даром торчал в подвале и пропустил все самое интересное?» «Ага», — радостно подтвердил Давид Сонный. «Но зато я теперь могу рассказать все подробности, а ребята могут спокойно продолжить ужин. Разве что поправит меня в небольших деталях». «Ну что ж», — хозяин замка взял бокал, в который дворецкий налил ароматного темно-красного гремлина, и промолвил: «Рассказывай, а мы выпьем за победное возвращение наших доблестных воинов». Глава 22. Маленькие радости с волового пресса. И опять учебный процесс пошел с всевозрастающей скоростью и удручающей неотвратимостью. О заслуженных каникулах озабоченный наставник даже не вспомнил, и уж тем более не догадался устроить хотя бы один единственный дополнительный выходной в честь триумфального возвращения. Опять подъем в полной темноте, разминка, бег с препятствиями и выполнение фантазии неистощимого на выдумке Каперульфа. Хотя перед завтраком, в первый же день, дворецкий немного подустал, да и запасная лошадь под ним что-то не слишком охотно носила своего наездника по рощам, холмам и между толстых лесных деревьев. Завтракали быстро и в полном молчании. Морес и Чигран сразу же после еды распрощались с боевыми товарищами и отправились на охрану объекта, а Каперульф повел своего недавнего командира в тренировочный зал. Там они некоторое время синхронно почесывали макушки и ощупывали нового, полностью металлического монстра. А когда все-таки включили и увидели, чем тренажер стал размахивать, тыкать и резать, то расстроились оба, и мастер, и его ученик. А потом отставной капитан откровенно признался: «Это чудовище, не по мне. Теперь нам придется учиться вместе и скрупулезно выискивать ошибки и слабые места в его обороне». «Готов к штурму?» «Я-то готов», — невесело усмехнулся Кремон. «Но мне кажется, что, попадись нам такое чудовище на поле боя, мы его даже общими усилиями не одолеем, и ведь времени не будет слабые места отыскивать. Ну что ж, тогда вначале займемся только этим. Один попробует отразить его мечи, а второй попытается нанести хоть один удар по корпусу. Начинаем». Громкий звон клинков перекрыл ритмичное гудение полумеханического чудовища, а ближе к обеду со стороны скал послышались необычные звуки, разные по силе громыхания взрывов. Так и не появившийся за все утро в замке протектор с упоением и целеустремленностью приступил к испытаниям древнейшего оружия. Ему со всем усердием и накопленным опытом помогал Давид Сонный. А когда уставшие и неопасно израненные соперники бездушного истукана вышли во внутренний двор, то громыхнуло так сильно, что Кремон забеспокоился, как бы их там скалами не завалило. Минут пять оба напряженно ждали следующего, небольшого грома, который подтвердил необоснованность их переживаний. И лишь затем Каперульф устало махнул рукой: «Ничего с ними не случится. Если они накроются двойным щитом, то даже крупные обломки им не повредят. Все равно могли бы меня взять», — с некоторой обидой высказался молодой колдун, когда они пересекали двор. «Три щита намного лучше, чем два». «Может, и так», — кивнул дворецкий. «Но пока они там новой игрушкой балуются, ты более нужные знания получаешь. К тому же ты первым провел боевое испытание с зарядами, так что твои учителя завидуют тебе гораздо больше». «Хм, действительно, меня можно считать первопроходцем». Обедать они старались быстро, Каперульф по весьма банальной причине. Просто хотелось поскорее добраться до кровати и выспаться. Утренние нагрузки после затянувшихся ночных посиделок слишком вымотали и так уставшие за неделю тело, и короткий послеобеденный отдых должен был взбодрить организм перед вечерними тренировками. Ведь вряд ли хозяин замка заменит своего маршала в тренировочном зале. Такая игрушка, как Литанра, быстро не надоедает. Кремон же спешил на свидание с Баларами. Час, отведенный для общения с летающими растениями, наставник не отменил, хоть ученик и пытался выпросить вдвое больше, после чего ему было авторитарно указано на имеющийся раз в неделю выходной день. Пришлось довольствоваться часом. Причем с завтрашнего дня Кремон уже договорился на доставку своего обеда прямо к месту постоянного общения с зелеными шарами. А пока он быстро ел и тщательно продумывал предстоящие приемы в обучении языка и приоритеты в подборе самых необходимых слов. Под конец обеда, когда тетушка Анна и Мальвика уже вышли из-за стола, в зал ввалились довольные испытатели Литанры. От них жутко разило гарью и острым запахом раскаленного кремния, но оба были довольны и словоохотливы. Хотя Хлеби в первую очередь поинтересовался ходом тренировок с истуканом. «Трудно бороться с этим новеньким», — стал докладывать Каперульф, «но кое-чего мы добились. В парных атаках у нас получилось нанести 5 ударов по корпусу, а в одиночной схватке Кремону удалось отличиться 3, и это целиком его личная заслуга». «Ну что вы», — отмахнулся парень, отодвигая от себя остатки десерта, «если бы не ваши подсказки и советы, у меня бы никогда не получилось». Хозяин замка всеми силами постарался скрыть удивление и восхищение ловкостью Кремона, ведь в день установки истукана он сам попытался прорваться сквозь мелькание закаленного металла, но у него так ничего и не получилось. А это молодое дарование сумело на первой же тренировке нанести сразу 3 удара. Феноменальный результат. Хлеби ведь думал снять с истукана несколько единиц оружия и пока оставил их лишь для смеха, с полной уверенностью, что ни дворецкий, ни его ученик не добьются успехов в атаке. А вот глядишь ты, получилось. Но по внешнему виду протектора можно было подумать, что он настроен скептически. Даже скривился недовольно, а вслух милосердно разрешил: «Ладно, продолжайте заниматься в том же духе. Может, и разовьете свои успехи со временем. А как ваши испытания?» — спросил Кремон, уже встав со стула и кидая взгляд на большие настенные часы. «Неплохо». Хлеби многозначительно переглянулся с Давидом. «Хотя результаты пока не окончательны, но завтра мы вам продемонстрируем кое-что, заодно научим пользоваться древним оружием». Каперульф к тому времени тоже встал и собрался уходить, но не смог удержаться от небольшого напоминания: «Мне научиться не помешает, а вот Кремону Литанра ни к чему. Он и без нее с любым войском справится. Думаешь, хмыкнул протектор и даже подмигнул при этом. Вот завтра и сравним, у кого получится лучше. Уже убегайте, пойду уберусь немного и займусь самым необходимым в своей комнате. Немного исказил действительность дворецкий. А я на урок с баларами, сказал Кремон, пятясь к двери. Не хватало еще, чтобы наставник нагрузил в этот момент чем-то важным и безотлагательным. Но тот лишь с улыбкой махнул рукой. Удачи. А когда те вышли из зала, тихо обратился к сонному. Слушай, Давид, расскажи-ка мне лучше, где это наш ученик набрался такого мастерства в боевом искусстве? О, этим парнем вправе гордиться не только ты. Колдун-красавец отложил вилку и стал перечислять. Не только я, но и Карик, и Видбаль влили в него большинство теоретических знаний. Причем учитывай, он добивался уроков и у некоторых других эльмитоланов. А уж физической закалкой занимался сам полковник Кралси. Если бы ты знал, к каким мастерам Кремон ходил на занятия по фехтованию, борьбе и средствам защиты. И представь к тому же, что после смерти матери кандидат в колдуны от злости и ненависти к драконам утроил усилия в тренировочном и учебном процессе. А ведь он и до этого был одним из лучших. Тебе просто необычайно повезло, что из-за неточной даты рождения его всеми ожидаемый всплеск задержался, и он попал в твой протекторат. Фактически парень уже был уникальнейшим, чистейшим и огромным алмазом. И надо было лишь провести окончательную огранку, чтобы он засиял всеми своими невероятными качествами. Признаю, ты подходишь для этой роли лучше всего, да еще с таким помощником, как Каперульф. За невероятно короткий срок ты довел его почти до собственных вершин мастерства. Гляди, он даже нового истукана умудрился подранить, хоть ты и смеялся над такой возможностью. И знаешь, что самое интересное? Доверительно закивал в ответ хозяин замка. То, что этот удалец еще и наполовину не достиг своего окончательного потенциала. У меня в последнее время постоянно страх просыпается, что через день-два мне нечему будет его учить. И самое обидное, если он мои бравады моментально раскусит. На ближайшие недели я его еще чем-то загружу, но вот что делать потом? Придумывать для него неразрешимые загадки? Так ведь совесть не позволит. Постоянно посылать его в походы? Так ведь это уже будет не наставничество. Почаще отправляя его на каникулы, со смехом воскликнул Давид. А вот это уже будет настоящим разгильдяйством. Надо придумать что-то более существенное. Не переживай, придумаем. И оба эльмитолана приступили к давно остывшему обеду. А для Кремона в этот день так и осталось самым приятным воспоминанием – общение и урок с баларами. На следующий день молодой колдун находился в обществе своих новых друзей уже почти два часа. Помимо этого яркой картиной запечатлелось в памяти показательное испытание Литанры. Хозяин замка взял ученика и дворецкого в скалы и там быстро научил пользоваться уникальным оружием, а затем на практике показал все преимущества стрельбы. Во-первых, из Литанры выходил невидимый со стороны луч розового света и упирался в выбранную цель. Причем прицельно можно было наводить розовую точку метров за 200 от объекта атаки. Во-вторых, Литанра могла стрелять в двух режимах – одиночными зарядами или сразу четырьмя светящимися шариками. В последнем случае казалось, что вокруг начинается землетрясение средней силы. А уж сколько скал во время учебных стрельб колдуны расплавили, растерли на порошок и разбросали мелкими осколками. Да еще и дворецкий пострелял пяток раз одиночными и один раз грохотнул с четверенным зарядом. В итоге уже к концу второго дня долина стала длиннее раза в полтора. Третий день изнурительнейших тренировок был уменьшен более чем на час из-за растянувшегося надолго ужина, который получился чуть ли не официальным из-за прибытия в замок уполномоченного королевского представителя. Именно так теперь высокопарно именовался бывший лесник и староста форта Машины. Высокая делегация прибыла в Агван на трех перегруженных подводах, которыми управляли, помимо официального лица, его жена и шустрый молодой парнишка. Юноша оказался из одной из тех первых крестьянских семей, которые подались на поселение возле форта. Длительность ужина и задержки во время оного произошли из-за прибытия немного опоздавшего Берки со своим помощником Бабу и торжественного вручения списка с переписью 40 семей, которые двумя отрядами уже готовились двигаться на новое поселение. Освобождение от налогов весьма способствовало набору новых переселенцев. Затем Машаны стал вносить подарки, охотничьи трофеи и различные сувениры. Причем вначале засыпали приношениями протектора Агвана, удивив и обрадовав гигантской головой отлично выделанного и жутко зубатого скира, из тех самых, которых заманили в ловушку форта. Уж как Хлеби радовался такому трофею и выкрикивал, что большего хищника ему встречать не доводилось. Молодой колдун и дворецкий лишь помалкивали при этом да посмеивались незаметно, вспоминая пару ночных убийц. А потом паренек по одной внес головы этой самой парочки, и Машаны торжественно вручил их растерявшемуся Кремону. Надо было видеть изумление на лицах всех присутствующих. Почти все повскакивали со своих мест пощупать оскаленные клыки, жесткую шерсть и обработанную специальным раствором кожу, желая удостовериться в подлинности трофея и предполагая, что перед ними искусно созданная подделка. И Хлеби, и Сонный, и Беркис Бабу в один голос утверждали, что таких больших скиров не бывает, не было и быть не может. Затем вновь подходили, крутили головы чучел во все стороны, закатывали глаза, цокали языками и вновь утверждали, что таких гигантских монстров не бывает. Под конец Машаны устал с ними спорить и соглашательски развел руками. «Ну, не бывает так не бывает. Считайте, что Кремону досталась просто голова скира, которого мы долго при засушке тянули за уши в разные стороны. Вот она и увеличилась». Дворецкий не выдержал и засмеялся, а зубы сделали из сталагмитов или сталактитов, только немножко отполировали их песочком. «Правильно, тихо!» — воскликнул лесник расстроенно. «И зачем ты все наши тайны раскрываешь?» Затем он рассказал несколько эпизодов из их совместного похода по полузатопленному лесу и весьма красочно живописал батальные сцены с Калабом и наемниками. Большинство живо интересовалось подробностями, и со всех сторон посыпались вопросы. Но протектор все-таки обратил внимание на неимоверную продолжительность ужина и в весьма неделикатной форме напомнил ученику, что ему пора заняться делом, а дворецкого в вежливой форме попросил помочь молодому колдуну это дело лучше освоить. Так что выделанные чучело голов скиров Кремон заносил в свою комнату уже поздней ночью, измученный затянувшейся тренировкой. Оскаленные пасти хищников выглядели действительно завораживающе, и парень не смог отказать себе в удовольствии еще какое-то время носиться с ними по всей комнате и примерять на стены, подыскивая наилучшее место для трофеев. Он с гордостью представлял себе, как в скором времени его комната будет напоминать зоологический музей, и намеревался завтра же повесить объекты общей зависти на лучшие места. Благо предстоял выходной, как бы, поскольку день получился совсем не такой, как планировал мечтавший отдохнуть молодой колдун. Единственное, что ему удалось сделать, так это проспать чуть ли не до самого завтрака. Даже раздававшиеся со двора крики на этот раз не беспокоили Кремона и не прервали драгоценный, в его понимании, сон. А вот во время завтрака наставник его подло обманул, воспользовавшись тем, что Кремон давно хотел детально рассмотреть все оборудование лабораторий. Хлеби на вопрос тетушки Анны, чем он будет сейчас заниматься, с некоторой гордостью сообщил: «Да вот хочу провести небольшой эксперимент в подвальной лаборатории», а потом совершенно равнодушным тоном спросил своего ученика: «Может, хочешь мне немного помочь?» Тот, естественно, не понял и не прочувствовал всего коварства невинного на первый взгляд вопроса, да и слово немного сбило с толку. Поэтому Кремон тут же согласился: «Конечно, помогу». И только на выходе из гостиной залы парень почувствовал острое беспокойство и зарождающуюся досаду, когда услышал брошенную назад реплику своего наставника: «До обеда нас не ищите». А в лаборатории Хлеби, потерявший всякую совесть, заставил ученика очищать те самые большие кастрюли и железные лопатки от противного, вязкого, черного и клейкого вещества. Сам же стал варить новые растворы в еще чистых емкостях, по ходу дела давая пояснение о сути и важности проводимых исследований. «Мы с тобой находимся на пороге великого открытия, и это открытие прославит наши имена». «Наши?» — с унынием переспросил Кремон, пытаясь оторвать скребок от стенки первого котелка. «Вот именно!» — с пафосом воскликнул учитель, разжигая газовые конфорки. «Ведь с завтрашнего дня ты тоже примешь в экспериментах самое непосредственное участие, и мы будем проводить ежедневные двухчасовые лабораторные опыты. Наша цель – создать вещество, стойкое к химическим соединениям, легкое по весу, дешевое в производстве и выдерживающее небольшие перегибы и средние силы удары». Вонь, которая разнеслась по лаборатории при смешивании ингредиентов, заставила Кремона поморщиться. Из чего и для чего? Самая главная составляющая – это нефть. А нужно новое вещество для того, чтобы делать из него специальную тару для расфасовки свалового масла. Нечто подобное придумал промышленник в Ляде, но его тара слишком хрупкая, хоть и дешевая. Мне видится решение проблемы в добавлении определенных вяжущих смол, которые придадут веществу гибкость и прочность. Как мне рассказывал Сонный, у тебя по химии были только превосходные отметки. Поэтому твоя помощь мне весьма необходима. Ведь чем быстрее мы сотворим желаемое, тем быстрее сможем построить небольшую фабрику для создающегося городка Агвана. Понятно, что-то я не слышу в твоем голосе энтузиазма. Отчего? Чуть не вспылил молодой колдун, показывая руки, покрытые черными и липкими пятнами. Может, легче выкинуть эти котлы, чем очистить. Даже ваши лопатки для размешивания уже вряд ли будут пригодны в дальнейшем. Не лучше ли применить деревянные? Никак не получается. И сам не пойму отчего. На дерево мое варево сразу так налипает, что лопатки моментально превращаются в уродливые и тяжелые булавы. Железо для этого лучше подходит. И вдобавок буквально ко всему липнет. Нет, конечно. Например, к эбонитовым палочкам смола не липнет. Но они очень хрупкие, и я, используя их, поломал все, что имел. Вон целый ящик обломков. А толстая стеклянная палка тоже налипает. Хм, странно. Вот нам и предстоит раскрыть этот секрет. Воскликнул Хлеби, забирая из рук ученика уже почищенную лопатку. Продолжай думать над этим вопросом, но чистку не прекращай. Сегодня нам все емкости пригодятся. Так что до обеда день для Кремона пропал. Поэтому он даже к столу не явился, после того как с большим трудом смыл с себя вязкое и давно опротивившее вещество, а сразу же отправился на встречу с Баларами, попросив по дороге пробегавшую мимо Мальвику организовать ему доставку пищи прямо к лесу. Девушка справилась превосходно, да и тетушка Анна была готова к такому повороту событий. Обед доставили просто отменный, хватило и Лирне, и прибывшему за ней бабу, а часть десерта весьма понравилась летающим растениям. Хоть длительного общения, к разочарованию всех, не получилось. Балары улетели, так и не захотев начать урок, по поводу чего Кремон печально пошутил. Вот они поступают правильно. Выходной, день полного отдыха, и не поддаются ни на какие провокации. Взяли свой пайк и гулять. Может, и мы последуем их примеру? Потер бабу свои огромные ладони. Помнишь, как мы в прошлый раз отлично повеселились? Еще бы, воодушевился и Кремон. Отличная идея. Тем более, что в нашей компании теперь и Лирна будет. Согласна, воскликнула хуторянка, хитро прищурив глаза. Но первые визиты мы сделаем в те места, что я укажу. Бабу, видимо, сразу понял или вспомнил, о чем идет речь, так как обрадовался еще больше. Люблю ходить в гости даже после сытного обеда. Молодой колдун тоже не любил отказываться от угощения, хоть немного и удивился, но на его вопросы молодой жених со своей невестой лишь многозначительно отмалчивались или просто намекали, что ему понравится. Что они имели в виду, стало ясно, когда все трое зашли в один из самых богатых и больших домов поселка. Оказалось, что Лирна задумала познакомить Эльмитолана с некоторыми из своих подруг, а бабу полностью поддержал ее идею уже давно. И вот как раз такой случай представился. Вокруг них сразу же закружились три весьма симпатичные девушки. Одна подавала легкую закуску, вторая разливала ароматные напитки, а третья угощала вкуснейшей и разнообразной сдобой. Говорили все почти одновременно, но, как ни странно, такое многоголосие Кремону понравилось, и уже через 10 минут он с азартом участвовал в разговоре и любовался на молодых и раскрасневшихся очаровашек. Все три оказались родными сестрами и даже не скрывали, что давно уговаривали Лирну познакомить их с молодым колдуном. При этом они бросали на Кремона такие откровенные и призывные взгляды, что кровь у парня взыграла не на шутку. Вот только если уж не везет, то весь день так и будет. Лишь только Кремон стал прикидывать и выбирать, какая из сестер ему больше всех нравится, как прискакал самый молодой из конюхов и передал приказ протектора срочно явиться в замок. Заметив, что молодой колдун побледнел и сжал от злости кулаки, парнишка поспешно добавил, что в гости прибыло сразу 4 Эльмитолана во главе с Липаном Бравым. Такой поворот событий немного снял раздражение Кремона, хотя все равно предстоящие танцы, о которых они только что договаривались всей компанией, оказались под угрозой срыва. Но ведь и проигнорировать даже простой приказ своего наставника ученик бы не осмелился. Пришлось пообещать друзьям и девушкам быстро вернуться и на всей скорости мчаться в замок. Кремон надеялся, что его долго не задержат, но в тот день так и не смог вырваться в поселок, так как оказалось, что четверка высоких должностных лиц из Эльмитоланов приехала именно по его душу и уже не отпустила молодого колдуна на положенный отдых ни на одну минуту. Хотя началась встреча со вполне дружеских объятий Липана Бравова и представления остальных коллег. Коллеги оказались крупными фигурами в силовых структурах королевства не только по занимаемым должностям, но и опыту, авторитету и профессиональной известности среди себе подобных. То есть выяснилось, что Липон Бравый у них чуть ли не мальчик на побегушках, но вели себя знаменитые эльмитоланы открыто и дружелюбно. При этом все улыбались так, словно встретили по крайней мере родного и давно невиденного отца. После короткого знакомства все расселись за столом в гостином зале, и началась торжественная часть. На ней Кремону вручили пурпурный орден третьей степени за мужество и находчивость в боевой обстановке, что уже само по себе являлось необычайной редкостью, ведь трудно заслужить такие награды в мирное время. Ордена второй и первой степеней во все времена вообще вручались лично королем. Да оно и понятно, высшие награды могли заслужить лишь маршал или командующие мобильными группировками войск, ну, в крайнем случае командиры специальных отрядов, такие как Липон Бравый. Но даже орден третьей степени для начинающего эльмитолана явился для всех полной неожиданностью, а уж для Кремона, и подавно. Вдобавок его и сидящего в парадной одежде Каперульфа наградили карманными часами самой известной в Энармии фирмы Цесса. Досталось и хлебе избавляющему. Теперь он был удивленным обладателем почетного банта «Лучший наставник», и носить это украшение вменялось на шляпе во всех торжественных случаях. После сугубо официальной части перешли к рабочему обсуждению прошедших событий. Вновь прибывшие потребовали осветить во всех деталях процесс уничтожения трех колдунов-отщепенцев в синих мантиях, долго обсуждали и осматривали Литанру со всех сторон, изучали, как она заряжается и пускает розовый луч на выбранную цель. А потом всем подали лошадей, и группа отправилась в несчастную долину на новые показательные испытания. Кремона попросили продемонстрировать тот способ, которым он направлял и взрывал заряды на расстоянии. Затем все колдуны повторяли в точности действия ученика, учились пользоваться мощным оружием без литанры. Да оно и понятно, пока в Энармии лишь одна литанра, придется пользоваться методом Кремона, как сразу окрестили использование зарядов с помощью зажигательного клубочка. Хоть такой способ и был жутко медлительный и малоприцельный на больших расстояниях, напоследок гости от души настрелялись из литанры и только после этого решили вернуться в замок. Глядя на сгущающиеся сумерки, Кремон подумал с некоторой грустью: «А ведь день для меня пропал. Ну что им стоило приехать с визитом, к примеру, завтра, и оторвать меня от бессмысленных и отупляющих тренировок? Может, удастся хоть с ужина незаметно сбежать, еще вполне успею на танцы в поселок». Но его ожиданиям не суждено было сбыться. Гости перешли к обсуждению насущных проблем королевства и весьма недвусмысленно дали понять, что молодой колдун просто обязан принимать в решении этих проблем самое непосредственное участие. Да и те сведения, которыми они поделились, действительно считались весьма секретными. Даже среди эльмитоланов о них знала лишь небольшая часть особо проверенных. Такое доверие весьма льстило самолюбию Кремона. Вот только грусть никуда не уходила, а мыслями он очень часто возвращался к упущенной возможности натанцеваться сегодня от души, а то и не только натанцеваться. Его отпустили спать лишь в полночь, как и дворецкого. Сами гости в сопровождении хозяина замка и Давида Сонного отправились в подвальные лаборатории. Вот уж собрались любители поэкспериментировать, или у них групповая бессонница, как бы там ни было. Но еще в предрассветной темени Каперуль в бодрым и веселым голосом уже подгонял грустного Кремона по высоким травам среди холмов. Сам дворецкий, как обычно в последнее время, сидел на коне и не обременял себя даже ношением второго хоста. Зато молодой колдун был нагружен больше, чем гужевой пахос, потом истукан, потом вызывающие содрогание одним только своим видом котлы и прилипшие к ним лопатки, и масса информации со стороны наставника, которую надо было запоминать дословно. Опять истукан, опять марш-бросок. Последующие дни отличались от предыдущих лишь возрастанием физических нагрузок, увеличением пройденных бегом расстояний, повышающейся липкостью черной смолы и возрастающим водопадом теоретических знаний огромной части тайн мироздания. Стабильной в занятиях оставалась лишь скорость вращения полумеханического тренажера, потому как быстрее он крутиться не мог, и мелькание оружия на все том же ненавистном истукане, потому что больше лезвий на него повесить было некуда. И все чаще и чаще разозленный ученик оставлял отметки своими мечами на теле бездушного тренажера именно там, где ему приказывали. Да еще оставались малая толика, оторванная непосредственно от обеда, и выделенный час позже для общения с баларами. Там тоже наметилась некая тенденция к стабильному увеличению взаимопонимания. Мало того, теперь Спин со своей командой два раза в день соглашался проводить занятия с Давидом Сонным, чему последний радовался прямо несказанно. Конечно, Были и другие мелочи, которые помогали немного развеяться и отдохнуть, хотя бы душой, от изнурительных занятий и отупляющих тренировок. Одним таким событием стало ожидание всеми обитателями замка момента, когда все смогут посмотреть на истинное лицо девушки-сиротки. На вторую ночь после выходного Мальвике сняли бинты с ее многострадального носа, и все горели желанием посмотреть на дело рук таинственного хирурга. Но тетушка Анна вышла к завтраку одна и сказала, что ее воспитанница уже поела, а появляться за общим столом не хочет из-за того, что все части лица, которые раньше были скрыты бинтами, оказались черными, синими и желтыми от синяков. И девушке рекомендовались лечебные мази для восстановления нормального цвета лица. К обеду Мальвика появилась за столом, но все лицо теперь скрывалось под почти непрозрачной вуалью, сквозь которую выпирали наружу, как и прежде, смешные очки-бинокли. Но в композиции с вуалью они уже смотрелись не так несуразно, скорее даже импозантно и таинственно. Шляпку с таким прикрытием для лица девушки подобрала домоправительница, страшно гордящаяся своей сообразительностью. Как бы там ни было, но все мужчины теперь стали делать предположения, что они увидят дней через 8, ведь именно тогда девушке предписывалось снять очки, и оперировавший хирург утверждал, что к тому времени лицо девушки примет самый здоровый и естественный оттенок, и будет Мальвика такой, словно она была здорова и невредима с самого рождения. Еще Кремона приятно тешила самолюбие большая коробка с магическими артефактами, амулетами и концентраторами энергии. Она ему досталась как доля при дележе трофеев после разгрома банды и уничтожения колдунов в синих мантиях. Хлеби, конечно же, бегло осмотрел содержимое коробки в первый же день при дележке, пренебрежительно усмехнулся и сказал, что особо ценное среди этого мусора вряд ли отыщется, но порекомендовал выслушать каждый предмет на магическом подсознании, если будет что-то интересное, сразу с ним советоваться. Поэтому парень каждый день перед сном минут 10 обследовал очередной предмет, а порой и брал его с собой на занятия, мечтая, конечно же, отыскать нечто такое, что удивит не только его, но и всех остальных. Пока же ничего интересного не попадалось, но надежды грели воображение и скрашивали тяжелые будни. На четвертый день недели наставник просто решил поиздеваться над учеником, удалился из лаборатории, а Кремона заставил вычистить весь комплект скребков, лопаток и емкостей. Скрипя зубами от безысходности, молодой колдун тем не менее стал искать выход из этого неприятного положения. Как избежать этой нудной и неэффективной работы? Ведь его программа обучения, по словам протектора Хлеби, трещит по швам и не укладывается в намеченные графики. Зачем же тогда заниматься таким неокупающимся трудом во время учебного процесса? Как уклониться от этого? Или высказать свое мнение об этом вслух? Ну да, и выставить себя на посмешище. А что еще прикажете делать? Хоть бы эта проклятая смола не была такой вязкой. Неужели наставник ее специально такой делает, чтобы ученика помучить? Итогом возмущенных мыслей Кремона стало желание проверить последнюю догадку. Он быстро разогрел в только что вычищенной кастрюльке новую смесь, добавил по своему разумению нужных ингредиентов и смола превратилась в металл и намертво срослась со стенками злосчастного сосуда. Пришлось испорченную емкость спрятать среди мусора в одном из ящиков, предназначенном для отходов. Но эта неудача неожиданно всколыхнула в Кремоне врожденное упорство, да и занятия химией научили его выяснять свои ошибки до конца. В тот день он испортил до основания еще две кастрюльки, на следующий день – целых 4. Поэтому в выходной Кремон сразу же после завтрака отправился в поселок и купил там в хозяйственном магазине 10 новых, похожих на прежние емкостей. Заодно он встретился с бабу и договорился на обед вновь собраться у тех самых сестричек, откуда ему в прошлый выходной пришлось срочно ретироваться из-за несвоевременного приезда эльмитоланов. Заместитель старосты был рад несказанно и обещал все устроить наилучшим образом. А молодой колдун вернулся в лабораторию замка, по дороге выяснив, что оба наставника вновь экспериментируют с Литанрой в долине среди скал. Оттуда и доносились редкие, одиночные звуки взрывов. Довольный, что ему никто не помешает, Кремон первым делом решил избавиться от улик своих неудачных экспериментов и спешно стал разыскивать среди мусора испорченные кастрюльки, надеясь вынести их и упрятать в общем баке для мусора во внутреннем дворе замка, и наткнулся на эбонитовые обломки, после чего долго перебирал их в руках, пытаясь вспомнить одну важную деталь и применить эту деталь на практике. Результатом раздумий стала лихорадочная работа в течение нескольких последующих часов. Кремон поставил себе конкретную цель – создать простую и прочную лопатку, к которой бы не прилипала жуткая до омерзения смола. Колдун так увлекся своими опытами, что спохватился лишь тогда, когда понял, что настало время обеда. Он с содроганием оглядел ряд жутко испачканных, недавно совершенно новых кастрюлек. Пришлось опять их и те, что были испорчены раньше, спешно рассовывать по ящикам с мусором. В первый рабочий день новой недели наставник появился в тренировочном зале через час после завтрака. Долго наблюдал за извивающимся между мелькающей сталью учеником, а затем не менее долго подавал реплики, рекомендации и советы, присоединив свои выкрики к выкрикам Копперульфа, и лишь потом скомандовал: «Ганби, едем в долину, постреляем, а ты?» Хозяин замка напрягся, пытаясь придумать что-нибудь по заковыристее, и тут же взгляд его прояснился. «А ты, Кремон, почисть все емкости в лаборатории, или там все чисто?» Наверное, это был первый раз за все время курса молодого Эльмитолана, чтобы ученик мысленно желал сделать то же самое, ведь вчерашний вечер он провел в таком веселом, хмельном и развлекательном угаре, что добрался до постели лишь далеко за полночь, и только утром вспомнил об испорченном реквизите лаборатории. Поэтому он ответил с напускной грустью: «Да там работы на трое суток». «Вот и отлично», — радостно воскликнул наставник. «Постарайся справиться до обеда». На этот раз молодой колдун сразу же упрятал следы неудавшихся экспериментов в общий бак во дворе и спешно приступил к продолжению своих опытов. Дело чуть ли не сразу пошло на лад, и уже к обеду Кремон испытал несколько прочных, гибких и легких лопаток для размешивания вязкой субстанции. Причем смола к лопаткам не прилипала ни единой ниточкой, ни единым пятнышком, а только резалась и перемешивалась, словно хорошо проваренная каша. Даже со стенок емкости в горячем виде смола теперь соскабливалась многожды легче. Поэтому Кремону удалось спасти внушительную часть реквизита от полного уничтожения. Окинув напоследок лабораторию довольным взглядом, молодой колдун поспешил на обеденные занятия с Баларами, радуясь, что все-таки иногда и у него задуманное получается легко и просто, словно играючи, а правильнее говоря, отлично. Глава 23. Незаслуженные придирки. И снова истукан, бег, рубка, кровь, пот и короткая прогулка с истосковавшимся по хозяину торнадо. Опять подъем в кромешной тьме и выматывающий все силы марш-бросок с полным комплектом вооружения. За завтраком немного развеселила всех Мальвика. Вначале она с чисто детской непосредственностью стала жаловаться: «Дедушка, мне кажется, что твоя книга «Признаки и предвестники» неполная. Я ничего не смогла найти для себя». Хозяин замка уже был в курсе чаяний сиротки со временем стать Эльмитоланшей, поэтому участливо закивал головой. «Конечно, ведь каждая книга со временем нуждается в дополнениях и исправлениях, и они у меня тоже есть, но уже в отдельной, тоненькой книжечке. Чисто черная обложка и заглавие белыми буквами», — уточнила девушка. «Да, я ее тоже просмотрела», — сказано это было с тяжелым вздохом и опущенными вниз биноклями. «Там тоже ничего. А как же ты ее нашла?» — удивился Хлеби. «Так ведь у тебя каталог есть, и я по нему любую книгу могу найти. А на место ты их ставишь?» — заволновался не на шутку владелец ценнейшей библиотеки. «Там ведь такие уникальные экземпляры. Где беру, туда и возвращаю», — вскинулась Мальвика и добавила с недетским сарказмом. «А вот очень многие книги там валялись где попало. Кто-то их, где читал, там и кидал. А полки, которые ближе к дверям? Ладно, с виновными будет проведена воспитательная работа», — сдерживая улыбку, пообещал хозяин замка. «А если заинтересуешься еще более полным описанием всех признаков, даже легендарных и сказочных, то тебе надо искать такую книгу в столице. Поговаривают, там сохранилось несколько экземпляров. А у кого?» — тут же спросила девушка. И Хлеби с помощью Давида Сонного стал вспоминать. «В королевской библиотеке есть. Мне, кажется, на глаза попадалось. Так ведь туда попробуй еще попади. Это только тебе такие привилегии достались. Вроде у Витболя есть». «Нету. Я его библиотеку несколько раз без всяких каталогов прочесывал». «Тогда уж Марихель точно должен иметь. О, этот старый букинист имеет наилучшую библиотеку среди Эльмитоланов. Вот только никто к ней доступа не получает. Видимо, от старости Марихель стал страдать манией ограбления, и таких запоров в своем замке понастроил. А жаль, иногда не помешало бы поделиться знаниями. И второй, еще более древний старик живет в столице, невменяемый. Тоже, говорят, любые книги имеет». «Конечно, имеет. Только к нему и зайти-то боятся, так он всех достал своими издевательствами и шутками. Да уж, старость, она не украшает некоторых людей. Подвел черту под воспоминаниями Хлеби, а порой и разума лишает, поддакнул сонный. Неожиданно хозяин замка вспомнил суть разговора и с улыбкой прищурил глаза. А зачем тебе выискивать в себе признаки? Вот тут-то Мальвика изрядно повеселила всех сидящих за столом, но впоследствии заставила сильно задуматься над своими словами. Ведь те законы, на которые она ссылалась, вообще не применялись на практике, но тем не менее существовали. Оставалось только удивляться, как девушка их нашла и смогла правильно применить в данном случае, хотя и лишь гипотетически предполагаемому. Все очень просто. Если во мне отыщутся признаки, от воодушевления зачастила Мальвика, я смогу пойти в первые ученицы к любому эльмитолану, еще находящемуся в процессе обучения, и он не имеет права мне отказать. Его первое наставничество засчитывается в актив его курса молодого колдуна, а если он откажет, то навсегда лишится выбора имени. Но, я думаю, что Кремон мне бы не отказал. Правда, хорошо, что парень в этот момент уже ничего не ел и не пил, а то бы обязательно поперхнулся от грозно наставленных на него очков бинокли. Но прокашляться все же пришлось. Затем Кремон вопросительно повернулся к Хлеби, расширенными глазами спрашивая о наличии такого закона в действительности. Получив от наставника утвердительный кивок, он вновь повернулся к девушке и в этот момент вспомнил, что она никогда не будет эльмитоланом. Уж таких чудес, как не выявить признаки к ее возрасту, просто не бывает в этом мире. Поэтому Кремон облегченно рассмеялся и торжественно пообещал: